«Если я отправлюсь в лагерь Саладина», — повторил Саркан от слова Эмира. «Увы. Разве я свободен в своих действиях, и разве я не должен идти туда, куда тебе заблагорассудится повести меня?» «Твоя собственная воля, — сказал Эмир, — может руководить твоими поступками с такой же свободой, с какой ветер несет пыль пустыни в ту или иную сторону. Благородный враг, который вступил со мной в единоборство и чуть не победил меня, не может стать моим рабом. Разве не беседы с тобой, не твое описание красавиц, украшающих двор Мелека-Рика, побудили меня под чужой личиной проникнуть туда, а благодаря этому я получил возможность усладить взор совершеннейшей красотой?» «Я не понимаю тебя», — сказал Саркан, то краснее, то бледнее, чувствуя, что разговор начинает принимать самый мучительный и деликатный характер. «Не понимаешь меня?» — воскликнул Эмир. «Если чудесное видение, которое я лицезрел в шатре короля Ричарда, оставило тебя равнодушным, то поневоле подумаешь, что ты более туп, чем лезвие шутовского деревянного меча. О, королева Англии, своей неземной красотой ты заслуживаешь быть царицей мира! Какая нега в ее голубых глазах!» «Сарацин!» — сурово произнес сэр Кеннет. — Ты говоришь о жене Ричарда Английского. О ней мужчины думают и говорят не как о женщине, которую можно завоевать, а как о королеве, перед которой следует благоговеть. — Прошу простить меня, — сказал Сарацин. — Я забыл о вашем суеверном поклонении женщине. Вы считаете их созданными для того, чтобы ими изумлялись, а не домогались их и не завоевывали. Но если ты питаешь такое глубокое почтение к этому хрупкому созданию, готов поручиться, что перед другой, с черными косами и взглядом, говорящим о благородстве, ты, конечно, преклоняешься с чувством беспредельного обожания. В ней в самом деле одновременно чистота и твердость, и все же, уверяю тебя, даже она в какое-то мгновение была бы в глубине души благодарна, если бы смелый влюбленный отнесся к ней как к смертной, а не как к богине. «Имей уважение к родственнице львиного сердца», — сказал сэр Кеннет, давая волю своему гневу. «Уважение к ней?» — презрительно ответил Эмир. «Клянусь Каабой, если бы я и стал ее уважать, то лишь как невесту Саладина». «Повелитель неверных недостоин даже целовать то место, где ступила нога Эдит Плантагенет», — воскликнул христианин, вскочив со своего ложа. «А? Что ты сказал, Геур?» — вскричал Эмир, хватаясь за рукоять кинжала. Но шотландский рыцарь, не дрогнувший перед львиным гневом Ричарда, не испугался и тигриной злобы пришедшего в выступление Ильдерима. «Будь мои руки свободны», — продолжал сэр Кеннет, устремив на Эмира бесстрашный взор. — Сказанное мной я отстоял бы в пешем или конном единоборстве с любым смертным. Пока христианин говорил, сарацин успокоился, убрал руку, сжимавшую оружие, и сказал. — Клянусь мечом пророка, мало ценит свою жизнь тот, кто позволяет себе такие речи, как ты, брат мой. — Что ж, твои руки сейчас связаны. Связаны твоей собственной благородной вежливостью. Мы уже однажды померились силой и отвагой, и, может быть, мы снова встретимся в честном бою, но сейчас мы друзья. Я ожидаю от тебя помощи, а не резких слов или вызовов на поединок». «Мы друзья», — повторил рыцарь. «Обсудим все спокойно», — сказал сарацин. «Буду краток. Если тебя удовлетворит восстановление твоего доброго имени в той мере, в какой этого можно достичь, разоблачив вора, который украл английское знамя, я могу указать тебе правильный путь для достижения цели. Разумеется, если ты пожелаешь следовать моим советам. Как говорится, если дитя порывается ходить, его должна вести няня. Если невежда жаждет понять, Его должен просветить мудрец». «Да, ты мудр, Ильдерим», — заметил шотландец. «Мудр, хотя и сарацин благороден, хоть и неверный. Я был свидетелем твоих мудрых и благородных поступков. Так веди же меня. И если ты не потребуешь от меня ничего, что противоречило бы данному мной обету верности и моей христианской вере, я буду беспрекословно повиноваться тебе. Сделай то, что ты обещал, и возьми мою жизнь, когда все будет свершено». «Слушай же меня», — сказал сарацин. «Благодаря чудесному лекарству, которое исцеляет людей и животных, твой благородный пес выздоровел. Его тонкое чутье поможет обнаружить тех, кто напал на него». «Ага», — воскликнул рыцарь, — «я, кажется, понимаю тебя». «Как я был глуп, что сам не подумал об этом! Но скажи мне», — продолжал эмир, — «есть ли в лагере кто-нибудь из твоих соратников или слуг, кто мог бы узнать пса?» «Когда я ждал смерти, — ответил сэр Кеннет, — я отпустил своего старого оруженосца вместе со слугой, который ухаживал за ним, и дал ему письма к моим друзьям в Шотландии. Больше никто не знает собаки. Но меня самого хорошо знают, да и мой говор выдаст меня в лагере, где я много месяцев играл немалую роль». «И ты, и собака должны так изменить свою внешность, чтобы вас нельзя было узнать даже при внимательном осмотре. Говорю тебе, что ни собрат по оружию, ни родной брат не раскроют твоей тайны, если ты будешь следовать моим советам. Ты имел случай убедиться, что я справляюсь с более трудными делами. Тому, кто может вернуть к жизни умирающего, которого уже коснулась тень смерти, ничего не стоит заслать туманом глаза живущих. Но имей в виду, я окажу тебе эту услугу при одном условии. Ты должен передать письмо Саладина, племяннице Милека Рика, имя которой столь же трудно для наших восточных губ и языка, сколь красота восхитительна для наших глаз». Сэр Кеннет медлил с ответом, и сарацин, видя его колебания, спросил, не боится ли он принять на себя такое поручение. «Нет. Если даже за выполнение его мне грозила бы смерть», — ответил сэр Кеннет. «Но мне нужно время, чтобы обдумать, пристало ли мне передавать письмо султана и пристало ли леди Эдит получать письма от языческого государя». «Клянусь головой Мухаммеда и честью воина, гробницей в Мекке и душой моего отца», — сказал эмир, — «клянусь тебе, что письмо написано с глубочайшим уважением. Скорее, песнь соловья заставит поблекнуть куст роз, который он любит, чем слова султана оскорбят слух прекрасной родственницы английского короля». «В таком случае, — сказал рыцарь, — я честно передам письмо султана, но, хотя я с полной добросовестностью окажу эту услугу, султан, разумеется, меньше всего может ожидать от меня посредничества и совета в этом столь странном сватовстве». «Саладин великодушен, — ответил эмир, — и не станет понуждать благородного коня взять непреодолимые препятствия. Пойдем ко мне в шатер, — добавил он, — и вскоре ты подвергнешься такому превращению, что станешь совершенно неузнаваем».